Ваши указания принимаем к исполнению и выполним их с большевистской точностью». Мехлис, направленный Сталиным на восток, подогревал руководство в Москве своими сообщениями, компрометирующими Блюхера. Не случайно через сутки Ворошилов, разговаривая по прямому проводу с Мазеповым, узнав, что Блюхер заболел, спросил Ворошилов: «Товарищ Мазепов, болезнь маршала проходит без участия Бахуса, или же это имеет место?» Мазепов: «Отвечаю, что на протяжении последних трех дней у меня не сложилось оснований к тому, чтобы утверждать, что этот процесс болезни проходит с участием Бахуса. Было два случая во время обедов, когда он просил к столу коньяк и выпивал только две рюмки, большего не было. У меня все по существу этого вопроса». Вскоре Сталин, недовольный действиями Блюхера, вызвал его в Москву. Разговаривать с ним генсек не пожелал. Какое-то время маршал был неудел, а затем 22 октября 1938 года арестован. Ордер на арест подписан Ежовым, который сам через считанные недели окажется там, куда он бросал людей тысячами. Блюхер был втянут в машину репрессий, когда она уже замедляла свои обороты. Ноябрьское постановление СНК СССР и ЦК ВКПБ отметило наличие грубых нарушений законности, процедуры ведения следствия. Сталин и его окружение, вызвав волны репрессий, которые два года гуляли по стране, не могли не почувствовать, сколь разрушительным было их действие. Но в официальных докладах, выступлениях вся эта вакханалия выдавалась за великую сталинскую победу над троцкистско-фашистскими заговорщиками и вредителями. Берия, который уже руководил следствием по делу Блюхера, проигнорировал постановление. Прославленного маршала допрашивали несколько дней, требуя от него признания в том, что он входил в военно-фашистский заговор. Блюхер держался исключительно мужественно и все полностью отрицал. Кто знает, может быть, когда его истязали, маршал вспомнил о своем участии в неправом суде над Тухачевским в качестве члена специального присутствия Верховного суда СССР, хотя участие Блюхера в суде выразилось в его молчании. Но он тоже тогда не пытался использовать свой шанс совести. А теперь сам в руках Берии, тогда еще сравнительно малоизвестного человека. По свидетельству Викторова, проводившего расследование и по этому делу, Блюхера видели в последний раз 5 и 6 ноября невероятно до неузнаваемости избитым. Лицо его было сплошным кровавым месивом. Один глаз выбит. Очевидно, в канун великого праздника инквизиторы Берии хотели завершить свое черное дело. От нечеловеческих побоев 9 ноября 1938 года в Бериевских застенках погиб еще один маршал Советского Союза. Но не сломался и не подписал чудовищных небылиц. Нож гильотины беззакония к тому времени унес тысячи видных военных деятелей и политработников. Среди них Дубовой, Берзин, Великанов, Ковтюх, Федько, Уншлихт, Булин, Осипян, Амелин и многие-многие другие. Передо мной несколько томов со списками репрессированных военачальников. Звания, фамилия, должность.